Тирияк срота – пятое творение существ с доминирующим принципом кама. Тирия – буквально низшее, то есть ниже человека, то, что в человеке называют животными проявлениями, животной душой. Они распознают объекты своих желаний по запаху, но лишены памяти сердца, говорит Бхагавата Пурана 3.10.21. Это не теплокровные животные, как полагают некоторые, ибо те, согласно Пуране, созданы после человека. Создание человека есть седьмое творение. А животный принцип, который теплокровные животные, как утверждает тайная доктрина, получили от человека. В Бхагавата Пуране создание земных животных названо восьмым творением, творением после человека. О половом признаке, характеризующем существ с красной кровью, свидетельствует образ бедра, из которого появились асуры. Расположение объектов по запаху является еще одним половым признаком, ибо это подразумевает феномен мускусного полового притяжения, сильно пахнущее выделение желез, который хорошо известен у животных и не так давно был открыт у человека, хотя восточная парфюмерия это свойство использовала давно. Примечание. Органон Вомеро Насалис или Якобсонов орган – дополнительная обонятельная система, передающая специализированную информацию к структурам лимбической системы, связанной с половым поведением человека. Конец примечания. Так как существуют разные асуры, то здесь идет речь об огненно-разрушительных асурах. Богом разрушения назван Шива, в истории о рождении Сканды он показан как земной огонь. Его астральный разрушительный аспект именуется Рудра. Из своей собственной Рупа наполнили они Кама будущих людей. Как сказано, на земле возникли люди с зачатками высшего астрального тела Архаты и все прочие люди, наделенные лишь низшим астральным телом. Те, кто дали людям, вообще всем теплокровным существам низший проводник Камы, есть сыны ночи, эволюционная волна Мартанды, павшего ангела, хозяина земли. Елена Петровна Блаватская. Вишну Пурана описывает этих первоначальных тварей, тирьяк-срота. 28 видов бадха, или несовершенств, не относятся, как это думал Уильсон, к животным, ныне известным, ибо они не существовали в те геологические периоды. Это вполне очевидно из вышеупомянутого труда, в котором в названном Вишну Пураной четвертом творении первосозданное на этом глобусе суть пятеричный неподвижный мир, минералы и растительность, после чего в пятом творении появились те баснословные животные тирьяк-срота. Чудовища бездны, истребленные владыками, как сказано в станциях, второй и третий. Эти творения, асуров, девов и прочих из тела Праджапати, о чем говорится в Вишну Пуране, не происходили на этом глобусе, глобусе Д, каково бы ни было место, где это могло произойти. Это были более тонкие глобусы системы Луна-Земля. Это не Брама, кто создает вещи и людей на этой земле, но глава и владыка Праджапати, владыка бытия и земного творения. То есть это хозяин Земли. Повинуясь приказу Брамы Дакша, олицетворение начала полового размножения в третьей расе, синтез или же совокупность земных создателей и прародителей, включая Питри, сотворил вещи высшие и низшие, вара и авара, что касается до путра потомства и двуногих и четвероногих, а затем силою воли своей, относится к сынам воли и йоги, дал жизнь существам женского начала. Примечание Вишну Пурана 2.10. То есть разъединил андроген. Здесь, так же как и в эзотерических учениях, мы опять имеем двуногих, или людей, созданных раньше четвероногих. Брама показан как создающий свирепых существ, которые были названы бхута и плотоядными, или по выражению, употребленному в тексте, врагами страшными, ибо они, ракшасы, были кровожадны и цветом похожи на обезьян. Вишну Пурана 1.83. Тогда как ракшасы обычно понимаются как злые духи и враги богов, и тем самым они отождествляются с асурами. В Рамаяне, когда Хануман отправляется на розыски врага, на Ланку, он находит там ракшасов, из которых некоторые были ужасны, тогда как другие прекрасны видом. И в Вишну-Пуране имеется прямое упоминание об их преображении в спасителей человечества или же Брамы. Аллегория эта весьма остроумна. Большой интеллект и слишком большое знание являются обоюдоострым оружием в жизни и орудием как для добра, так и для зла. Когда они сочетаются с самостью, они сделают из всего человечества подножие для возвеличения того, кто ими обладает, и средства для достижения его целей, тогда как, будучи применены к альтруистическим, гуманитарным целям, они могут стать средством для спасения многих. Во всяком случае, отсутствие самоосознания и разума сделает человека идиотом, зверем в человеческой форме. Брама, в общем случае, есть махат, вселенский разум. Потому те из ракшаса, которые были обуены самостью и корыстолюбием, обнаружили желание захватить его целиком, пожрать махат. Аллегория очень прозрачна. Во всяком случае, эзотерическая философия отождествляет добромонических асуров, рудр, примечания, которых Ману называет праотцами предков, 3.284. Рудры представляют собою семь проявлений рудры Шивы, бога-разрушителя, также и великого йога и аскета. Конец примечания. Ракшасов и всех противников богов в аллегориях с теми эгос, которые, воплощаясь в еще лишенного разума человека, в первой половине третьей расы, сделали его сознательно бессмертным. Примечание самосознания позволяет создать неприходящее наслоение памяти или оболочки зерна духа. Животные, не имея самосознания, то есть конструктивной четкости сознания, после смерти в астральных слоях быстро утрачивают форму, ибо не способны себя осознать. Тем более их нет в ментальном плане и выше. Приобретение самосознающей способности означает персонализацию бессмертия. Люцифер, хозяин Земли, называется одним из тех, кто дал эту способность земным людям. А. В. Таким образом, во время цикла воплощений они являются истинным двояким логосом, противоречимым и двуликим божественным принципом в человеке. Следующие комментарии станции без сомнения могут пролить больше света на эту весьма трудную доктрину, но писательница не чувствует себя достаточно компетентной, чтобы осветить ее вполне.